Тина Дорофеева. Младшая сестра друга. Глава первая. Подскакиваю на кочке, проклиная наши супердороги. Как будто за пределами города нет жизни, и можно ничего не ремонтировать. «В общем так, язва Леонидовна!» — перекрикивает братец громкую музыку. «Никаких отговорок, отмазок и прочего твоего лепета! Сумку в такси и прилетай!» Девчачьи визги, крики, всплеск воды — все эти звуки обрушиваются на меня. «Стасюнь, я только с самолета». «Знаю, знаю. Стаса просто триггерит, когда я его так называю. Но это ему за язву. Вот». «Да хоть с частного парохода. Мы тут не просто так собрались». «Ой, а что, повод есть?» Включаю дурочку и прикусываю кулак, чтобы не засмеяться в ответ на его злое пыхтение. «У тебя брат вообще-то окончил второй курс. Еще и двадцатник прожил». «О, умудренный опытом и все такое, да?» «Ну уж помудрее тебя, пиглица. Я скидывал локацию, жду тебя через 40 минут». Он отключается, и следом прилетает сообщение. Растекаюсь на заднем сиденье и смотрю на проносящиеся за окном такси фонарные столбы. Хочется в свою кроватку и проспать сутки. Этот год меня вымотал, выжил, добил морально. Но я окончила школу. И все бы ничего, если бы в один прекрасный момент меня не оставили на второй год. Да-да, приятно познакомиться. Я неудачница и прогульщица. «Извините, я могу изменить адрес?» Таксист недовольно косится в мою сторону, но кивает. «Я доплачу». Показываю адрес. Недовольное сопение, и на развилке он сворачивает в сторону от города. С тоской провожаю огни родного города, наполовину скрытые за горизонтом. Успеваю задремать, но Стас так просто не сдается. Не удивлюсь, если он запустил секундомер и сейчас выдернул меня из сна, чтобы отчитать за то, что не уложилась в отведенное время. Педант тоже мне. «Излагайте, мистер Педант». В трубке довольно хмыкают. «А почему я тебя еще не наблюдаю тут?» «Дай-ка подумать». Выдерживаю паузу, постукивая пальцем по губе. «Вероятно, потому что не от меня зависит скорость моего передвижения». «Дай трубку извозчику». Пафосно басит братец, и я все же хихикаю. «Сударь, не отвлекайте меня от столь занимательной поездки. Так интересно считать кочки». Таксист подруливает к воротам. Вижу сквозь лобовое, как за резным забором топчется Стас, и не сводит взгляда с часов. Вот же зануда. Оплачиваю поездку и выгружаюсь. «О, язва Леонидовна собственной персоной!» Брат чуть ли не одним прыжком преодолевает расстояние до закрытой калитки и выдергивает из моих рук чемодан. «Осторожно!» Не успеваю договорить, как чемодан падает на бок. «Колесико сломалось!» «Да и фиг с ним!» «Ты приехала!» Его ор заставляет поежиться. «С приездом, моя самая маленькая и противненькая!» Да я сама едва не подпрыгиваю от нетерпения. Хочу кинуться ему на шею. Думала, что этот день не настанет никогда. Меня отрывают от земли и стискивают в стальных объятиях. Недовольно пищу. «А что, у тебя появились еще сестры, пока я доучивалась?» Добавляю с опозданием. Стас аж передергивает от этого вопроса. «Издеваешься? Мне и тебя хватает. Вперед, навстречу веселью!» В одной руке громадина с вещами, в другой я. Стас, словно баржа, вплывает на территорию, и мне тут же бьет по ушам всякая какофония обычно молодежной вечеринки. «Я бы поспала». Принимаю эстафету занудства и получаю в ответ возмущенный взгляд. «На пенсии поспишь». «Да мне всего 18». Толкаю его в плечо. Стаса даже не шатает. Мой тычок, как комариный укус для слона. Мы пробираемся через толпу. «Не думала, что у тебя столько друзей». С удивлением рассматриваю незнакомые лица. Бассейн переполнен людьми. Десятки компаний на просторной территории перед двумя двухэтажными коттеджами. И все это больше похоже на какую-то вакханалию. Хорошо, хоть все одеты. «А?» Брат крутит головой и ржет. «Не, это не со мной. Тут еще другие компашки. Просто решили скооперироваться. Так веселее намного». Согласно киваю. Все равно из-за музыки меня не услышат. Взгляд замирает на знакомом профиле. Кусаю щеку до боли. Стас продолжает идти, а я не могу оторвать глаз от его друга. Марк Оленин. «Я думал, он в армии еще». Не знаю, на кой меня дергает это сказать. Именно этот момент кто-то выбирает, чтобы переключить песню. А? Марк, что ли? Недовольно угукаю, но назад отмотать не могу. И вопрос тоже не могу забрать обратно. А жаль. Так дембельнулся 5 дней назад. Так что, можно сказать, у нас 2 повода. Круто, да? Опять угукаю. Настроение кубарем летит вниз. Ты меня до комнаты проводи, Стасюнь. В душ хочу, сил нет. Корчу милое личико, когда меня окатывает презрением такой же, как у меня, зеленый взгляд. Я тебе говорил? Стасюнь? Передразнивает брат и невольно хлопает ресницами. Ми-ми-ми. Зато это каждый раз срабатывает. Мне кажется, если я буду на другом конце страны и позову тебя, то ты услышишь. Вот уж точно. Пойдем, язва Леонидовна. У тебя 20 минут на переодевашке и ванную. Так точно. Отдаю честь. К пустой не прикладывают. Братец закатывает глаза. Ну почему же к пустой? У меня там мозг есть. Еле поспеваю за широкими шагами братца. Он открывает дверь и что-то бурчит под нос. О, вот тут свободно. Заносит чемодан и практически закидывает меня. Пока принимаю ванну, в голове крутится про 20 минут. Но стоит мне в полоске света увидеть огромную и такую мягкую на вид кровать, как я решаю, что Стас и без меня справится. Падаю и мгновенно засыпаю. Просыпаюсь слишком быстро, как будто только моргнуть успела. Мои глаза расширяются, а сон лопается, как мыльный пузырь от осознания, что рядом кто-то лежит. Стараюсь не заорать на весь дом. До боли прикусываю губу, только бы не завизжать. Аккуратно откидываю покрывало и стараюсь не дышать. Я понятия не имею, кто решил стать моим соседом по кровати. Надо бы сбегать за Стасом. Уж он разберется с незваным гостем. Но страх и неожиданность парализуют ноги. Я с трудом поднимаюсь и отхожу на пару шагов от кровати. Хватаю телефон, врубаю фонарик и свечу в лицо нарушителю моего уединения. Видимо, в этот момент я решаю, что я бессмертна. Иначе как объяснить этот идиотский поступок? Почему я не бегу на всей скорости к старшему брату, а пытаюсь ослепить фонариком неизвестного наглеца? Громкий стон, и темная макушка ныряет под подушку. Знакомая макушка.